Баллада 54 о том, как я познакомилась с невестой Робина Гуда. Я вижу, как побледнел шериф. Он словно окаменел. Напряглась спина. До боли сжал мою руку. Я выдернула ее, а шериф словно и не заметил. Робин же наоборот, гордо смотрел на обладательницу дивного голоса. До меня наконец-то дошел весь этот фарс с замужеством. Робин нашел свою деву Мэрион, и чтобы не испытывать по отношению ко мне чувство вины, решил воспользоваться подвернувшимся шансом и выдать сестру замуж. Вот же шельма. Не знаю, то ли радоваться, то ли огорчаться. И претензий не предъявишь, он же мой брат. Все предусмотрел, стратег. Я медленно повернулась к девушке. Робин поднялся, не отрывая от нее влюбленного взгляда, протянул руку. «Эмма, сестренка, позволь представить тебе мою невесту Мэрион Фуциотер», — гордо представил нам девушку Робин. «Мэрион, это моя сестра Эмма». Девушка с достоинством кивнула мне. Она обошла стол и стала рядом с моим братом, даже не взглянув на сидящего за столом сэра Гая. Но меня больше заинтересовала реакция шерифа. Это что получается, его украденная невеста? Интересно, девки пляшут. Да уж, удивительное рядом. Как мне теперь реагировать? Как хочу или как от меня ожидают? Если как хочется, то плевать мне на эту девицу, а если как ожидают, то я должна оскорбиться. Мэрион. «А это жених моей сестры, сэр Гай Гинсборн, шериф Ноттингемский», — познакомил Робин невесту с моим женихом. Мэрион бледнее посмотрела на шерифа. «Я же зорко слежу за ними обоими. Ситуация словно в комедии положений, когда все перепутали свои роли. Кроме Робина и Мэрион. Они-то точно должны быть вместе. Или это я переписываю историю по своему усмотрению?» А в их мире Робин женился, к примеру, на Эмме, а шериф на Мэрион Фуциотер. А я все испортила. С другой стороны, не я же ограбила свадебный поезд Мэрион и присвоила ее себе. Поменьше душевных терзаний, Эмма. Бери, что дают, и радуйся, что шериф именно тот мужчина, который тебе нужен. «Ну, здравствуй, кузина Мэрион, моя пропавшая невеста». С сарказмом поздоровался шериф. Робин с превосходством смотрит на сэра Гая. «Мне, мол, вот какая невеста перепала, а тебе всего лишь моя сестра Эмма. Или я накручиваю себя?» Ни за что не поверю, что Робин не знал, что Мэрион Фуциотер – невеста шерифа. А если знал, то зачем весь этот цирк устраивать? В уме и сообразительности Робину Гуду нет равных. Я даже отвлеклась от анализа собственных переживаний, чтобы насладиться разворачивающейся трагедией моего несостоявшегося жениха. Раздирает любопытство, как Робин объяснит знакомство с Мэрион, где он мог ее встретить. Шерифа же трясет от негодования. Он как собака на сене. Сам не ам и другому не дам. «Что это значит, шериф?» Возмутился Робин, строя из себя святую невинность. А он-то не знает, что это значит. Как бы не так. Единственное, чего Робин не предусмотрел, так это то, что он может встретить у меня шерифа. Но надо отдать ему должное, Робин быстро сориентировался. Поэтому ему так важно было, чтобы я согласилась выйти замуж за сэра Гая, чтобы тот не предъявлял ему претензий. Я же Робину все карты спутала. Едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. Меня вся эта ситуация изрядно позабавила. А то и значит, что это моя кузина Мэрион Фуциотер, которая ехала в Ноттингем, чтобы стать моей женой. Кипел от праведного гнева шериф. А как же я, сэр Гай? Мои губы дрожат, а в глазах слезы. Получай, поганец. А то посмотри ты, невеста у него. Ты же только просил моей руки у брата. Это другое, грубо ответил шериф. Эмма, Ты – это другое. «Какое другое?» – настаиваю я. «Мне важно, чтобы он сказал, что я важна для него при этой Мэрион». «Эмма, ты моя душа, а Мэрион – долг», – ответил он совсем не то, что я хотела услышать. «О нашей свадьбе договорились еще наши отцы. Очень интересно. Я немного разозлилась на шерифа. А когда ты здесь договаривался о свадьбе с Робином, о чем думал?» Шериф пожимает плечами. «Затмение нашло, Эмма. Да и Мэрион пропала. А поиски не приводили к успеху», — сказал сэр Гай. «Я понимала, что Гаю Гинсборну нужно просто отобрать Мэрион у Робина, чтобы доказать, что он хозяин положения». «Ты коварный соблазнитель и обманщик, сэр Гай!» — закричала я в гневе, которого не чувствовала. «Не потому, что не любила шерифа. Нет, я давно поняла, что люблю его, только не признавалась в этом даже самой себе. Обещал жениться, а теперь в кусты. Уходи из моего дома и больше не появляйся». Мой голос дрожал от волнения. «Все-таки появление соперницы, даже если ты уверена в себе, не очень приятно. А дрожь в голосе я даже не пыталась замаскировать. Мне она была нужна, чтобы шериф все же осознал, что творит. Я ничем не рисковала. Чувствую, что сэр Гай только мой. Он вернется. Если уйдет, конечно». В душе я усмехнулась, а внешне сохраняла вид поруганной добродетели. Просто сейчас шериф потерял то, что принадлежало ему по праву. Его волновало только то, что Робин присвоил его невесту. Сэр Гай закусил удила, или правильнее будет сказать, что у него упало забрало, так как он не обращал на меня внимания. «Я тебя не отпущу, даже не надейся, Эмма». Он привлек меня к себе. «Ты не будешь принадлежать никому, кроме меня. Выполняй свой долг, сэр Гай, и будь счастлив», — сказала я, отвернувшись от его поцелуя. «А меня кто-нибудь хочет спросить?» Не выдержала наших препирательств Мэрион. «О чем?» — хором ответили мы трое. «Сэр Гай, прости, но я люблю Робина», — просто, но с достоинством произнесла Мэрион. «Я не хочу идти за тебя замуж. Это я просила Робина, чтобы он меня спас».